Кафизма 10. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя, буди мя Бога защитителя и вместо крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты, Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки закона преступного и обидящего, яко Ты еси терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты еси мой покровитель, от Тебе пение мое выну, яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, внегда вскудевать и крепости моей, не остави меня, яко реша вразимое мне, истригущие душу мою совещаша вкупе, глаголющие, Бог оставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляй. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вонми, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в стут и срам, ищущие злая мне, аже всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста мои возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная, вниду в силе Господни, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил меня от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения. Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних еже сотворил мя еси величия. Боже, кто подобен Тебе? Великий явил мя еси, в скорби многие злы, и обращся оживотворил мя еси, и от бездн земли возвел мя еси, умножил еси на мне величествие Твое, и обращся утешил мя еси, и от бездн земли паки возвел мя еси, ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе в густях святы Израилев. Возрадуется усне моей, когда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву, судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде, да восприимут горы мир людям и холме правду, судят нищим людским и спасет сыны убогих, и смирит клеветника, и прибудет солнцем, и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руно, яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях Его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенной. Пред Ним припадут эфиопляне, и врази Его перст полижут, цари и фарсисти и острови дары принесут, цари аравстии и сова дары приведут, и поклонятся Ему все цари и земстии, все языцы поработают Ему, яко избави нище от сильно и убого, Ему же небе помощника, пощадит нищие убого и души убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя Его пред ними, и жив будет и дастся Ему от злата аравийского, и помолится о нем выну, весь день благословят Его, будет утверждение на земли, на версех гор, превознесется паче Ливана, плод Его, и процветут от града, яко трава земная, будет имя Его благословенно вовеки. Прежде солнца пребывает имя Его, и благословятся в Нем вся колено земная, все языцы ублажат Его. Благословен Господь Бог Израилев, творяя чудеса един, и благословенно имя славы Его вовек и в век века, и исполнится слава Его вся земля, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. «Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижайстеся нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возреновах на беззаконные, мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человеки не приимут ран, сего ради удержая гордыня их до конца, подеявшися неправдой и нечестием своим, изыдет яко из духа неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве, неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя, и язык их преди до земли, сего ради обратятся люди и мои сема, и дни исполнени обрящутся в них, и реши, како увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, едовсуя оправдит сердце мое, и умых в неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем тако, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пщевах разумейте сие труд есть предо мною, донде же в ниду восвятила Божие, и разумею в последнее их, убаче зальщения их положил еси им злая, не зложил еси я в нигда разгордешася, как обыша в запустение, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соня восстающего Господи в ограде Твоем, образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и ас уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и ас выну с Тобою, удержал еси руку десную мою, и советом Твоим наставил ме еси, и со славою приял ме еси, что бы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотел на земли, исчези сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя Божия вовек, яко все удаляющие из себе от Тебе погибнут, потребил еси всякого любодеющего от Тебе, мне же прилепляйтеся Богове благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоя во братьях, чере Сионе. Вскою Божия отринул еси до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажите Твоя я, помяни сон Твой, Его же стяжал еси сперва, избавил еси же злом достояния Твоего, гора Сион сия в ней же вселился еси, воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем, и восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древени секирами рассекоша двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиши и, возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики и вкупе, приидите и оставим вся праздники Божии от земли, знамени их невидихом, несть к тому пророка, и нас не познают к тому, доколе Боже поносят враг, раздражит противный имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою, и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Боже, Царь наш прежде века, садила спасение посреди земли, Ты утвердил еси силою Твоею море, Ты стерл еси главы змеев в воде, Ты сокрушил еси главу змееву, дал еси того брашно людям эфиопским, Ты расторгл еси источники и потоки, Ты сушил еси реки эфамские, Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце, Ты сотворил еси вся пределы земли, жатву и весну Ты создал еси я, помяни сия, враг поноси Господеви, и люди безумнее раздражиши имя Твое, не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе, душу богих Твоих не забуди до конца, призрена завет Твой, яко исполнишеся помрачение земли и домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день, не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыня ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Исповемося Тебе, Боже, исповемося Тебе, и призовем имя Твое, повем вся чудеса Твоя, яко приему время, аспрово Ты воссужду, растаяся земля, и все живущие на ней, ас утвердих столпы ее. Грех беззаконующим не беззаконуете, и согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне, вина нерастворенна, исполн растворения, и уклонет сия в сию, обаче дрожди его, не истощися, и спьют все грешные земли, аз же возрадуюся век, воспою Богу Иаковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. Ведом во Иудее Бог, во Израиле верие имя Его, и бысть в мире место Его, и жилище Его в Сионе, там о сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь и Ты дивно от гор вечных, смятошися все неразумнее сердцем, уснуша сном своим, и ничтоже обретоша все мужи и богатства в руках своих, от запрещения Твоего, Божий Яковль, воздремаша всешие на коне, Ты страшен еси, и кто противостанет Тебе, отто ли гнев Твой, с небесе слышен сотворил еси суд, земля убояся и умолча, внегда восстати на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитеся и воздадите Господеве Богу нашему, все, еже окрест Его принесут дары, страшному и отъемлющему духе князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим к Богу и внят ми. Весь день скорби моей я Бога взысках рукама моима, ночью пред Ним и не прельщен бых, отвежися, утешитеся, душа моя, помянув Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой, притвористи стражбы очи мои, смятохся и не глаголах, помыслих дни первые и лето вечное помянув и поучахся, ночью сердцем моим глумлякся и тужаше дух мой, и да вовеки отринет Господь, и не приложит благоволите паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, еда забудет ущедрите Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя, и рех, ныне начахся я измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюся, Боже, во святем путь Твой, кто Бог велий, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяя чудеса, сказал еси в людях силу Твою, избавил еси мышцу Твою и люди Твоя, сыны Яковле и Иосифовы. Видишь эти воды, Боже, видишь эти воды и убояшися, смятошися бездны, множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно бысь земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются. Наставил и сия ковцы люди Твоя, рукою Моисеевою и Ааронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едини по естеству безгрешен. И нас ради, кроме греха, быв человек, услышав час сей, болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь мене, ты бы весь и вышний царю, Господи, небесе и земли, яко всю мою юность во гресех и ждих, и вслед похоти плоти моей я ходив, весь смех демонов бых, весь дьяволу последовав, вынув темение сластей валяяся, омрачився бо помышлением от младенства, даже и до ныне, никогда же восхотев сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демонов быв, никак о живо уме помышляя, яко нестерпимый гнев, еже на грешники прещения Твоего, и лежащую гиену огненную, яко отсюда в отчаяние впады, и никак же в чувстве обращения быв пуст инак, еже от Твоей я дружбы быв, кибо вид греха не соделав, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием совершив, ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями окалях, дух со сложением оскверних, всяк ут окаянной моей плоти служите, и работайте грехом возлюбив. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бо един владыка ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигов, аз един лукавый пред тобою сотворив, превосшед и препобедив вся от века грешники, несравненно прегрешивы и непрощенно, но понеже многомилостивый, благоутробный еси человеколюбче, и ожидаешь и человеческого обращения, сей аз свергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, яко же причистым Твоим ногам, касаяся из глубины души, взываю Ти, очисти, Господи, прости, благоприменителю помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему, и слез моих не примолчи, прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обыми и молящегося прости, небо положил еси покаяние праведным, не положил еси прощение несогрешающим, но положил еси покаяние мне грешному. Вниже, в негодование Твое содеях, наг и обнажен пред Тобою предстаю, сердцевиче, Господи, исповедай моя грехи, небо могу возреть и видеть высоту небесную, от тяжести грехов моих сляцаем, просвети оба очи сердца моего, и дашь мне умиление к покаянию, и сокрушение сердца ко исправлению, да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя вынув все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.